Янина Логвин. Ботаники не сдаются. Логика может привести вас от пункта А к пункту Б, а воображение куда угодно. Альберт Эйнштейн. Я шагала по коридору учебного корпуса своего факультета, пробираясь сквозь лес студентов, и просто рычала от злости. Очень свирепо и зло. Про себя, конечно, рычала, потому что ботаники, как я, не могут рычать вслух. У нормальных людей это вызывает смех. Почему, спросите вы? Да потому что ботаник обыкновенный не живет эмоциями. Он живет пространственно-временными кодами, алгоритмами, графиками и функциями. Является существом усредненного рода, а следовательно и подобных эмоций выражать не может. Дайте мне тонну бумаги, я исполосую ее на клочки. Еще как может. Но, кажется, я отвлеклась, и чтобы объяснить вам, почему я так рассердилась, нужно рассказать подробнее. Так вот, все началось с моего научного доклада ученому совету университета, который я представила в числе лучших студентов физико-математического факультета, и на который преподаватели согнали весь курс. И не моя вина в том, что в большинстве своем этот курс зевал, болтал и даже не думал париться проблемой расширения Вселенной. Как только я поняла, что никто из сокурсников мою теорию о пространственно-временных коридорах слушать не собирается, а на рассуждения о квантовой природе вещества и сверхзадачах человечества чихать хотел, я собралась, перестала заикаться и изложила ученым мужам мысль крупномасштабно и по существу. Немного увлеклась, рассуждая о возможном перемещении человека на расстоянии в 1 000 000 парсеков часа на полтора, но это же не важно. Когда разговор заходит о квантовой физике, время перестает исчисляться минутами. Уж вы-то меня понимаете. Нет, доклад получился отменным. Я стояла с пунцовыми от счастья щеками и вспотевшим лбом, стирала с ладоней следы мела, преподаватели рукоплескали, и даже сам профессор Белоконев встал со стула и сказал веское: «Ай, молодца, Уфимцева! Эйнштейн ты наш! Вот она, будущая гордость страны!» А декан Крокотуха важно ткнул пальцем в студентов: «Учитесь бандерлоги!» И стряхнул с моих плеч меловую пыль. В общем, я довольно выдохнула, покраснела и отдала себя ученому совету на расспросы, пока студенты покидали лекционный зал. А когда разошлись, и себе выскользнула. Пошла, окрыленная одобрением старейшин факультета, учебными коридорами в туалет. Закрывшись в кабинке, сняла с плеч рюкзак, расстегнула джинсы, и не прошло минуты, как услышала за дверцей девичий смех и свою фамилию. «Что?» Улыбка все еще не сходила с лица. «Неужели наконец-то обо мне заговорили?» В груди важно зашевелилась гордость. «Неужели мой доклад всем понравился? Недаром мама с папой в меня так верили!» «Уфимцева то, Уфимцева это. Надоело. Тычут этой тощей пигалицей, как достопримечательностью, словно время красных знамен еще не прошло. Скоро деньги за просмотр станут брать. А на что там смотреть-то? Ни фигуры, ни лица. Одни очки и те, черепашье счастье. О походке вообще промолчу. Это же крот-муравьед какой-то. Могла бы подземными ходами прошмыгнула, чтобы ее не заметили». «Да она вообще о таком понятии, как мода, слышала что-нибудь? Кто сейчас носит рубашки в клетку и джинсовые комбинезоны, как Дуня Гастарбайтер? И это при папочке-бизнесмене. Ему что, для дочери нормальной одежды жалко? А может, он потому и бизнесмен, что на дочурке уникуме экономит? Подумаешь, за 2 года 4 курса универа окончила. Если ты в 18 лет не знаешь, что такое депиляция и ха-ха-петинг, считай, что прожил жизнь зря». За дверцей кабинки в 2 голоса ахнули. «Лика, ты что, думаешь, она до сих пор того, нецелованная?» «Серьезно? Да ну!» — подхватил 2-й женский голос. «Такого не бывает!» «Девочки, это с нормальными людьми не бывает, а с ботаншами-заучками запросто!» Из крана полилась вода, стукнула в форточка и потянула сигаретным дымом. «Вы слышали, как она трещала сегодня? Я думала, это никогда не закончится. Честное слово, даже голова разболелась. «Квантовая физика, удавиться. Да кому она вообще интересна?» «Точно не мне!» Гордость в груди сжалась в комок, и душу больно оцарапали кошачьи лапы. «Ну кто позарится на такой очкастый феномен с косой? Нашли Эйнштейна в юбке. Так и хотелось сказать крокотухе: глаза разуй. Мышь серая, обыкновенная, которой в личной жизни ничего не светит. Вот что я вам скажу». «Вот-вот, меня потому и взбесил Белоконев со своим: Катенька, гениально. Будь она хоть трижды самой умной, ни один нормальный парень на такую страшилу даже не взглянет. У нее же вместо чувств одни формулы». «А вместо форм – геометрическая плоскость». За дверцей снова звонко засмеялись. «Уфимцеву целовать – все равно, что зевать от скуки. Только представьте себе, он ей о сексе, а она ему об элементарных частицах и темных материях. Ахаха! Хотела бы я посмотреть на эту картину». Ее и не слушал никто, все ждали, когда это занудство закончится. «Доклад, вы серьезно? Я видела, как Сашка Гайтаев лизался на галерке с Крыгиной, а к воробушку заливали девчонки с экономического». «Уверена, поставь Белоконев свою Катеньку на кафедре в купальнике, парни все равно эту мелкую выскочку и не заметили бы». «Что?» «Наверное, я бы так и стояла в кабинке, остолбеневшая, раздавленная весом услышанных слов, если бы в рюкзаке не зазвонил телефон. Снова и снова, и очень настойчиво». Девчонки всполошились. Застучали каблучками по кафелю к окну, пряча сигареты под подоконник. «Эй, кто там? Эй!» И такой же дружной гурьбой пробежали обратно. Я отступила от дверцы и прижала рюкзак к груди, чувствуя, как пылают щеки. Но уже не от гордости, нет. Сейчас они горели от стыда и обиды, и больно щипало в глазах. Вот значит как. Очкастый феномен. Могла бы и сама догадаться, а не ждать обидных слов. Слишком опрометчиво с моей стороны было дать согласие на публичный доклад перед всем курсом. Меня не слушали, и к этому я была готова, а вот к тому, что успеют рассмотреть, нет. И зачем я только решилась? Разочаровываться всегда больно, терять гордость вдвойне больнее, а быть объектом насмешек несправедливо. Да, возможно, я не была Эйнштейном или красоткой, но я старалась и для них тоже, надеясь летом выиграть для университета грант на Мюнхенской олимпиаде физиков. А это 10 учебных мест в лучших вузах Германии, Британии и Канады. Так неужели им и в самом деле важно то, как я выгляжу, а не то, какие логические цепи генерирует мой мозг? Неужели, будь я в купальнике, мои рассуждения о квантовом поле и стреле времени были бы услышаны? Жаль, что нельзя провалиться сквозь землю. Это бы в значительной мере облегчило мне жизнь. Телефон вновь отозвался входящим звонком, и я вздрогнула. «Эй, там, в кабинке, ты выйдешь или нет?» Открыв дверцу, я сжала рот и поправила очки. Сейчас главное — собраться и не раскваситься на их глазах. Нацепив на плечи рюкзак, я потупилась в пол и прошла мимо компании к умывальнику. Включив воду, заплескалась неловко под опешившими взглядами, прожигающими во мне дыры. Интересно, если я не стану смотреть в их сторону, кошачьи лапы перестанут так больно царапать грудь? Да, это я. Мышь серая, обыкновенная. И чего уставились? Девчонки молчали. Недолго. Я даже руки как следует высушить не успела. «Упс, Уфимцева. Эй, Уфимцева, ты что, нас специально подслушивала, что ли?» Вот видите, все-таки есть плюс в том, чтобы быть умным. У некоторых индивидуумов при внешнем наличии форм в голове ни одной приличной извилины. Все так плоско и ровно, что даже простейшей логической цепочки не построить. На глупый вопрос и отвечать не стала. «А я все равно не откажусь от своих слов. Ботанша, она и есть ботанша», — отозвалась одна, самая высокая. «Правда, девочки? Почему нам за правду должно быть стыдно?» «А им стыдно? Серьезно? Ха, насмешили». «Так ты целовалась с кем-нибудь, Уфимцева? Не говоря уже о большем. Разреши наш спор. Помогла тебе твоя хваленая наука завоевать хоть одного парня? Что-то мы не заметили, чтобы сегодня хоть один воодушевился. Хотя ты, бедняжка, наверняка так старалась. А может, ты и не влюблялась никогда? «Ну, конечно. Откуда ей знать, что такое петтинг? Сейчас она скажет, что любовь для слабаков. Ах-ха-ха!» Дышать стало трудно. Неприятно это признавать, но насмешки попали в цель. Нет, не влюблялась никогда. Одно дело, когда смеются за спиной, и другое, когда в лицо. Все-таки права мама. Пусть я и заучка, и внешне тихоня, но характером точно в папу. Мне никогда не пройти мимо вызова. Желание доказывать и побеждать у меня в крови. Мне просто некогда обращать внимание на такие глупости, как внешняя красота. Я привыкла видеть красоту в природе атома и элементарных частиц. А чувства? Подожду чувства. Поможет. Что? Ты что-то сказала? Кажется, да. Я повернулась и подняла голову. Убрав косу с плеча, поправила очки. Память на лица у меня всегда была хорошей, поэтому я сразу определила, с какого потока девчонки. Определенно, физиков среди них не было. Зато была мисс университет, и, судя по стильной одежде, ее свита. Все трое наверняка королевы студенческих вечеринок и мечта парней. У таких уж точно проблем с поцелуями нет. Я сказала, что наука поможет. Постаралась не заикаться. И собираюсь это доказать. Кажется, я смогла удивить не только себя, потому что девчонки недоверчиво переглянулись. Интересно, как? 2 месяца, и любой парень из университета сам, по своему желанию, поцелует меня на ваших глазах, сказала твердо. Просто так? Нет, не просто. Как свою девушку. Ну вот, голос все-таки дрогнул. Я хоть сама-то в это верю. Любой? Мисс университет хищно улыбнулась. «Тебя, скучную ботаншу». Подруги снова удивленно переглянулись. «Девочка, а не слишком ли ты смелая для вызова?» «Да ладно тебе, Снежанка», — одернула высокая мисс университет. «Какая разница, если в итоге именно мы ее и проучим?» «Еще посмотрим, кто кого проучит». «Да, любой, просто назовите имя». «Но у меня есть условия», — нашла нужным сказать. «Никто о нашем споре не должен знать до окончания срока. И если выиграю я, то...» «Что? Что ты хочешь, если выиграешь?» «То вам придется сдать доклады по квантовой физике Белоконеву с Крокотухой. Всем троим и перед всем курсом». «Чего?» Девчонки возмутились. «Ты шутишь? Совсем спятила, заучка!» «Ни капельки. А вы?» «Что, струсили?» Уступать не хотелось. Ни за что не хотелось. Я стояла одна перед 3 расфуфыренными красотками и понимала, уж если сейчас ввяжусь в спор, я должна победить. Снежана с подругами рассмеялись. «А если ты проиграешь, Катенька?» «Да, что будет, если я проиграю?» «Тогда...» Я сжала пальцы в кулаки и все-таки произнесла это. «Тогда я уйду из университета. Совсем!» Сказала, а у самой коленки подломились. «А как же магистратура, аспирантура и докторантура? Как же мое светлое будущее ученого и пространственно-временные коридоры?» «Пожалуй, девочке нам стоит согласиться. Мне нравится ее предложение. Так что насчет парня Уфимцева? Может быть, ты ждешь, что мы выберем для тебя прыщавого ботана?» «Ох, что-то мне подсказывает, что именно так они и поступят. Вот будет весело, когда 2 ботана на глазах у всего университета припадут друг к другу в страстном поцелуе. Оборжаться!» Но ответила им, «Мне все равно, я не собираюсь проигрывать». Девчонки пошушукались и рассмеялись. «Не бойся, Уфимцева, это было бы слишком просто. А ты ведь у нас девочка уникальная, почти что гений». Вот только на довольных лицах легко читалось, что они на самом деле обо мне думают. «Тебе определенно нужен самый лучший парень». «И?» «Иван Воробушек, знаешь такого? Оцени, какие мы добрые. Вот и посмотрим, как твоя наука поможет его завоевать». «Знала ли я Ивана Воробушка?» «Конечно, да. Даже я знала. Первый красавчик университета и любимчик девчонок. Бабник, каких поискать». Завидный парень во всех отношениях. Если честно, почти недосягаемая цель. но имелось одно веское железобетонное «но». Я совершенно не вписывалась в круг его симпатий. Абсолютно. Этот парень вряд ли вообще имел представление о том, что я существую. Ой, кажется, Катя проиграет. «Кто?» Я побледнела. Клянусь, это было слишком жестоко. «Воробышек?» «Он самый. Что, ботанша, передумала спорить?» «Интересно, если я сейчас откажусь, они ведь забудут о нашем споре. Ну, о том, чем я тут хвасталась. 2 месяца, поцелуй и все такое. В нашем возрасте у многих случаются моменты недопонимания. Не высмеют же они меня перед всем университетом. А вдруг я и правда погорячилась?» «Я... еще как расскажем». «Ну вот, так и знала, что у меня все на лице написано». «Уверены, всем будет интересно узнать, какая ты у нас самоуверенная секси, будущая гордость страны». «Ну не расстраивайся, Уфимцева», — погладила меня по плечу девчонка с розовыми прядями в длинных волосах. «Никто не обещал, что будет легко». «Ты проиграешь, мышь, и мы больше никогда тебя не увидим. Таких выскочек, как ты, надо проучивать, понимаешь? Только так и выживают сильнейшие. Ничего личного, закон джунглей». «Вот же грымзы». Стоят, улыбаются. «И как я только могла подумать, что погорячилась?» «Нет, не понимаю, что я вам сделала?» Сбросив с себя руку розоволосой, шагнула было к выходу, но меня остановили. Крепкие пальцы мисс Университет впились в плечо и развернули к девушке, красивой высокой брюнетке со стильной стрижкой каре. «Ай, больно!» Если она так же крепко впивалась ногтями в своих конкурентов на пути к победе в конкурсе красоты, тогда понятно, как она ей досталась. 2 месяца запомни, Уфимцева, и ни днем больше», — окрысилась брюнетка. «Или мы превратим твою жизнь в университете в настоящий ад». «Что ж, вызов принят. И правда, шутки в сторону. Одно не учли красотки. Они связались не просто с заучкой-ботаншей. На самом деле я ничего и никогда не зубрила. С моей памятью мне это не требовалось. Они ввязались в спор с девчонкой-вундеркиндом, которая уже в 4 года научилась читать и писать. И когда поняла, сколько знаний скрывают в себе книги, читала быстро, жадно и много. Очень много. Да я сама была ходячей энциклопедией. И сейчас с легкостью выудила из памяти необходимые знания о болевых точках на теле человека. И раз уж не могла похвастаться силой как следует, постаралась сконцентрировать эту силу в 2 пальцах. Нашла локоть Снежаны и больно сдавила на нем срединный нерв, освобождая плечо из захвата. Девушка охнула и изумленно разжала пальцы. «Работает. Честное слово, папа бы мною гордился». 2 месяца и ни днем больше», — холодно произнесла. «И лучше бы вам, девочки, подготовить доклады заранее, чтобы не выглядеть перед всем университетом смешно. Квантовая физика — это вам не модный приговор. Советую восполнить элементарные пробелы в науке. Уж я постараюсь уговорить крохотуху вас выслушать. И к вашему сведению, серая мышь в курсе, что такое мода. Мода — это система выбранных ценностей и прославления их в обществе, а общество и ценности у каждого свои. Будет вам воробушек. С перышками на блюдечке», — сказала и хлопнула дверью. Тадах! Только штукатурка посыпалась. Вот так все и произошло. И теперь я мчалась по коридорам любимого факультета, надеясь забрать вещи, которые оставила у куратора, и рычала от злости. «Рррр! Это же надо было так влипнуть! Срочно домой! Закрыться в комнате, надеть наушники и осознать, что я натворила! А когда осознаю, подумать, что со всем этим делать. И с учебой, и со спором, и с... Какой ужас! С Иваном Воробушком! Терпеть его не могу. Вот с этой самой минуты и не могу». «Кать! Эй, Кать, стой!» — услышала я за спиной знакомый голос. «Ты куда летишь?» «О, это мой друг, Антон Морозов. Хороший парень и, конечно же, ботан. Но кто еще станет водить дружбу с такой заучкой, как я? Зато друг из него самый настоящий, и не подумайте ничего лишнего. Мы просто знакомы с ним со времен школьных олимпиад, которые вместе выигрывали. и он так же, как я, влюблен в физику и математику. Ну и, кажется, еще немного в Эллу Клюквину из своей группы. Но здесь я точно не уверена. Лично у меня от этой девицы зубы сводят. Не зря ее прозвали Клюква. Но Морозову наверняка видней. Антон догнал меня и пошел рядом. Опустив ладонь на плечо, заглянул в лицо. «Кать, я тебе звонил. Ты почему не отвечала? И куда пропала из лекционного зала? Я везде обыскался. Слушай, замечательный доклад получился. Зря переживала. А твоя отсылка к теореме Джона Белла о квантовой неопределенности частиц — это же находка. Согласен, что, опираясь на нее, и стоит рассуждать о природе стрел времени. А если все это хоть приблизительно вывести в уравнение... Черт! Даже я поражаюсь твоей логике!» «Моей логике?» Я внезапно остановилась и повернулась к Антону. Подняла лицо, на котором отражалась смесь самых разных чувств, но отнюдь не работа мысли над решением логической сверхзадачи. Кудрявый блондин, сбивший с шага, озадаченно смотрел на меня из-за очков теплым карим взглядом. «Кать, ты чего? Расстроилась, что ли? Но ведь все прошло отлично, и совету понравилось. Морозов, ты правда меня слушал? Все время?» «Конечно!» Парень удивился, но кивнул. «А почему ты сомневаешься?» «Да так...» Тяжело выдохнула. Показалось вдруг, что все это ерунда и на самом деле никому не интересно. Ни теория, ни рассуждения, ни выводы. Скука смертная. «Шутишь?» Антон улыбнулся с таким видом, словно услышал от меня полнейшую чушь. «Ты же это сейчас несерьезно говоришь?» Я промолчала, и Морозов нахмурился. «Тогда скажи правду, Кать. Давай с уклоном от прямого ответа». «Все-таки хорошо, когда есть человек, который понимает тебя с полуслова. Ну, если с уклоном. Нашлись люди, которые считают, что вся моя работа по сегодняшнему докладу — туфта. И это жутко обидно. О том, что этих людей и моя внешность не очень впечатлила, умолчала. И о споре тоже». Как-то стыдно это, жаловаться парню-ботану на то, что ты жалкая девчонку-ботан. Серая мышь и страшила, у которой вместо форм геометрическая плоскость. А вдруг Морозов, как друг, кинется доказывать обратное, краснее и бледнее. Определенно, все станет только хуже. Антон даже в лице поменялся. «Сами они туфта, не вздумай их слушать». «Поздно», — я криво усмехнулась. «Уже услышала». «Ну тогда забей. Кать, ты же будущий физик-теоретик, будь выше этого. Наверняка эти люди даже не знают, что обозначает термин космология и что Вселенная делится на сущности». Космология. Учение о Вселенной как едином целом. «Разве им понять стремление к открытию и к познанию мира? Мой отчим вообще считает, что я в университете штаны протираю, и если бы выучился на машиниста тепловоза, как он, тогда бы только и стал человеком». Антон вдруг погрустнел, а я нахмурилась. Морозов никогда не рассказывал, но я догадывалась, что у него сложные отношения в семье. Он жил неподалеку, но нас разделял социум. В отличие от Антона, меня всегда поддерживали родители. «А сейчас ты кто, по его логике?» «Лучше не спрашивай. Плевать я хотел на мнение отчима, это моя жизнь. Вот и ты, Кать, забудь. Не знаю, что за люди успели испортить тебе настроение, но я в тебя верю. И не только я. Если ты сейчас дашь себя сломать неуверенности, значит, они победят, понимаешь? И тогда их слова достигнут цели». Наверное, я окончательно повесила нос, потому что парень шутливо пихнул меня локтем в бок. «Эй, ты чего, Уфимцева? Ты же боец. Не дай себе сбить с пути. Туфта — значит чушь, ахинея и хаос. А хаос — это отсутствие порядка, бунт квантовых частиц, стихия, из которой и зародилась Вселенная». Понятие «Вселенная» делится на две принципиально отличающиеся сущности — умозрительную, философскую, и материальную, доступную наблюдением в настоящее время или в обозримом будущем. «Теория Большого Взрыва, помнишь? Так что люди эти оказались такими тупицами, что у них даже обидеть тебя по-человечески не получилось». Вот всегда знала, что Морозов хороший парень. Я даже хихикнула. «Надо же, как вывернул! И про тупиц это он верно сказал. Спасибо, Антон. Я обняла парня. Ты настоящий друг. Всегда пожалуйста, Кать. И не вздумай вешать нос. Сегодня был отличный доклад. Я тобой горжусь. В этот момент мимо проходила группка студенток, и одна из них, стройная темноволосая девушка, поравнявшись с Антоном, дернула его за длинную кудряшку, касающуюся плеча. «Привет, Морозко!» Обернулась и строго взглянула на меня, наставив палец. «Даже не мечтай, Уфимцева!» Я подняла руки, отступив от Антона. С некоторого времени мне казалось, что Агния Корсак считала Морозова своей собственностью, и дразнить ее не хотелось. Вот уж кто действительно был королевой университетских коридоров, в отличие от мисс из туалета. Красивой и стильной девчонкой, но с таким жутким характером и острым язычком, что ее даже преподаватели предпочитали обходить стороной. Не университет, а серпентарий Грымс какой-то. «И помни, Морозко, что на истории ты сидишь со мной», — заявила Агния. «Лучше не зли меня больше». «Увидимся, Уфимцева. Хороший доклад», — усмехнулась Корсак и постучала каблуками дальше, помахивая длинным хвостом. Мы с Антоном проводили брюнетку взглядом. «Эй, это она о чем?» Я повернулась к парню, но он только вздохнул. «Да так, чудит, как всегда. Сегодня Элла Клюквина попросила меня на истории ей помочь с материалом, так эта Мегера ее чуть до слез не довела. Как будто мы до сих пор в школе, и я ей должен место по парте, даже смешно. И чего только прицепилась ко мне, не пойму. Скорее бы уже эти совместные лекции для групп закончились. А ты пытался с ней поговорить, с Агней? Объяснить, что тебе надоело ее внимание?» «Конечно, пытался. Но Корсак легче игнорировать, чем поговорить. Она ненормальная. Я скоро заикаться с ней начну». Я снова взглянула в конец коридора, в котором исчезла девушка. «А мне кажется, что ты ей нравишься. И даже очень». Антон сначала удивился, а потом рассмеялся. «Я? Корсак? Кать, очнись! Вспомни, что мы живем в реальном мире, где чудес не бывает. Здесь популярные девчонки не влюбляются в ботанов. Все происходит в точности наоборот. А если тебя убеждают в обратном, значит, над тобой просто стебутся. Или ты плохо знаешь меня, или как следует не рассмотрела Агнию. Скучно ей, вот и развлекается. Очень надеюсь, что у нее это скоро пройдет, и она оставит меня в покое». Вообще-то Морозов был самым милым парнем, которого я знала. Честным и настоящим. Знаете, с таким тепло и уютно. А если распалить костер, то, думаю, и горячо. Да-да, и не удивляйтесь ходу моих мыслей. Не такое уж я ископаемое, чтобы некоторых вещей не понимать. «Ладно, Кать, ты сейчас домой?» «Да», — кивнула. «Пойдем вместе. Хотел по дороге обсудить с тобой идею своего проекта». Ох, если это хоть на минуту даст мне забыть о споре и о том, на что я самолично подписалась, то клянусь, я готова слушать. Rolling fast down I-35. Мчусь вперед по А-35. Supersonic overdrive. Сверхзвуковое ускорение. Rolling fast down I-35. Мчусь вперед по А-35. Through the day and past the night. Оставляя позади день и ночь. The Black Angels. «Ну все, лялька, ты доигралась, клянусь, я тебя убью». Я честно пыталась все обдумать, но музыка за стеной мешала сосредоточиться и пострадать как следует. И даже ушные заглушки не спасали. Вибрация от звуковых волн из новенькой аудиосистемы сестры проникала в тело и будоражила до самых кончиков пальцев, отвлекая на себя внимание. Пришлось запрыгнуть на диван и стукнуть кулаком в стену, очень гневно. «Последний раз прошу, человечка, сделай музыку тише. У тебя что, в плеере нормальные треки закончились? Или кнопка громкости заела?» Бесполезно. Из-за стены раздался рев мотоцикла и роковый вой черных ангелов, третий день подряд сводивший с ума всю семью. И это называется гот? Ну кто из готов слушает приличный рок? А как же лютни или орган, брынчалки, сапелки разные? Они с КТ вообще в готической эстетике смыслят что-нибудь? Где мистический рок и холодная электроника? Профаны! Все-таки права Светка, когда говорит, что с нашей лялькой не все потеряно. Честное слово, лучше бы родители моей младшей сестре на 17-летие пилюли здравого смысла подарили. Или серебряные пули для отстрела друзей-вампиров. Ну или живых летучих мышей, уныние в голове. Тьфу! На чердаке пустых мыслей разгонять. Пользы от подарка было бы намного больше. Я спрыгнула с дивана, схватила подушку и выбежала в коридор. Дверь в соседнюю спальню оказалась заперта, и я затрясла ручку. «Лялька, открой! Кому говорю, сейчас же!» Музыка гремела, трек «Черных ангелов» в десятый раз шел на повтор, и из комнаты донеслось. «Ничего не слышу, мой склеп закрыт». За дверью сестра была не одна, а со своим парнем, прыщавым и ушастым Костей Сердюкиным, таким же неформалом готом, которого она таскала за собой со второго класса как личного хомячка, и я потребовала. «Костик, я знаю, что ты меня слышишь. Будь человеком, я жду». Но из-за двери снова отозвалась лялька. «У КТ глубокое погружение в себя. Он разговаривает с духами. Уйди во мрак, порождение хаоса. Мы требуем покоя». «Что?» Я даже рот открыла от такой наглости. «Они требуют покоя? А как же я?» «Ну все, Сердюкин. И чтобы больше не обращался ко мне за помощью. Фиг тебе, а не реферат по английскому. Все равно в загробном мире он вам не понадобится». Послышались шаги, и дверь тут же отомкнулась. Вот так бы сразу. Понимая, что я смету его с пути, длинный и тощий Сердюкин распластался по стеночке и затих. Я вломилась в комнату, выдернула из розетки шнур аудиосистемы и как следует треснула сестру подушкой по башке. По не очень сообразительной к нашему семейному огорчению, но хорошенькой головке. «Ой!» — возмущенно ойкнула лялька, сразу вспомнив, как меня зовут. «Катька, тебя что, шиза укусила? С ума сошла!» Подушка была мягкой и больше сработала в воспитательных целях. Пришлось добавить еще разок, а я предупреждала. «Эй!» — донеслось сзади от Костика. «Лежачего не бьют!» «Ты тоже хочешь?» Я воинственно сжала орудие мести в руке и, не удержавшись, швырнула подушкой в парня. Посмотрела на парочку. «Признавайтесь, кто взял мои пош-наушники? Почему я должна слушать вашу дурацкую музыку, когда у меня есть своя, еще хуже?» Предполагалось, что из этих двоих, черных, волосатых и накрашенных существ, с густо подведенными черными глазами, ногтями и губами, мужчина все-таки Костик, потому что именно он рискнул ответить. «Мы медитировали, и нам требовалось особое состояние тишины». «Правда?» Я деланно изумилась. «Медитировали под рок, надев наушники». «Зашибись, логика, заметили?» «Под черных ангелов», — уточнил Костик и пожал у стеночки плечами, как будто это все объясняло. «А что тут такого? Первый раз, что ли? Чего ты взъелась именно сегодня?» «Нет, не первый, но...» «Да потому что именно сегодня в моей жизни кое-что произошло, и я, как любой нормальный человек, рассчитывала, что приду домой, расстроюсь, позлюсь в одиночестве, а вы со своим роком мне даже упиться трагедией не дали. Взяли и все испортили». «Трагедией?» Глаза ляльки восторженно расширились, и она восстала из гроба. То есть поднялась из своей постели, обшитой атласными малиново-черными рюшами, которые сама же и пришила, да так неудачно, что все это отрывалось и болталось на нитках, как паночка в Вии в полуночный час. «Катька, повтори, что ты сказала?» Вот жаль, что я уже запустила подушкой в ее КТ. Так и хотелось снова шмякнуть младшей по черной башке. Но вместо этого я сказала ляльке: «Подвинься!» и села рядышком на кровать. Почему-то стоило лишь вспомнить университет, обидные слова девчонок и цель спора, Ваньку-воробушка, как всю злость из души ветром выдула. Осталась только печаль и пустота. Эх, а как же хорошо сегодня все начиналось! Видимо, на моем лице отразился непривычный для меня спектр чувств, потому что лялька неожиданно спустила ноги с постели и придвинулась ближе, пощекотав мое плечо длинными черными прядями. На тонкой шее звякнули металлические цепочки с подвесками в форме летучих мышей. В ушах тоже закачались серебряные серьги мыши. Я вдруг с завистью посмотрела на шипованный браслет и дюжину колец, унизавших длинные пальцы младшей сестры. Эх, красота! Накрасил ногти, подвел глаза, нацепил на пульсники кожаные берцы, и вот ты уже особенный, не такой, как все, и весь мир тебе должен. А я, чтобы быть не такой, как все, старалась всю свою жизнь, и к чему в итоге пришла? Та же серая мышь. Правда, не летучая и не в субкультуре, но все равно малопривлекательное создание, да еще и в очках. Плоское страшило, которому в личной жизни ничего не светит. У ляльки вон хоть побрякушки есть и верный лопоухий коте. Сегодня год, а завтра, если ляльке приспичит, байкер или скаут. А у меня что? Только книжки. Я обвела взглядом спальню сестры, сплошь заполненную готической атрибутикой. От постеров героев семейки Адамсов, я их, кстати, тоже люблю, до Мэрилина Мэнсона и героя фильма «Ворон». Темных, задрапированных штор, кельтских символов, смотрящих с предметов мебели и сумок-сундучков с серебряными пряжками. Ну и где справедливость? Возмущенный голосок, принадлежащий совести, осторожно напомнил о домашней библиотеке, которая занимала широкую стену центрального зала нашей большой квартиры и была богатой в самом прямом значении этого слова. Спасибо, папе постарался. Итальянская мебель из красного дерева, а в ней знаменитые имена в самой лучшей бумаге и печати. Редкие коллекционные издания, особенные книги, толстенные словари, научные труды и популярная литература. Художественные каталоги. Вот только оценить это богатство было под силу не каждому. Ольке, то есть ляльке, как называли сестру домашние, на эти книги было глубоко начхать. «Кать», — младшая придвинулась ближе, — «а что случилось-то, расскажешь?» Я вздохнула. «Ну, наверное, можно. Твою сестру сегодня обозвали не очень умной с точки зрения жизненной позиции, и она сильно расстроилась». Голубые глаза ляльки распахнулись. «Светку, что ли?» «Так я давно знала, что она у нас того с приветом. Подумаешь». Я напряглась. «Нет, не Светку». «А кого?» Лялька непонимающе уставилась на меня. «Хм, странный вопрос, не находите? Особенно если учесть, что до сих пор нас у родителей было трое». У меня даже плечи опустились и глаза закрылись от секундного желания продемонстрировать наглядный фейспалм. Впрочем, время от времени в общении с лялькой это желание возникало у всех домашних. Пришлось повторить слова, которые с детства вгоняли сестру в ступор. «А ты подумай. Иногда мне с трудом верится, что у нас с Олькой всего лишь год разницы общие родители и что мы с ней родные сестры, настолько много в нас отличий». Если я в 4 года уже бегло читала, она в 6 еще не могла запомнить буквы. Если я обожала книги с картинками и дрожала над ними, как Кощей над Златом, то Олька их терпеть не могла и зашвыривала под диван. Если меня до колик доводили шутки семейной юмористки Светки, то ее, напротив, злили до слез. В общем, сейчас, когда я училась на 4-м курсе университета и собиралась летом поступать в магистратуру, Олька только заканчивала выпускной класс и училась, мягко скажем, из рук вон плохо, доводя родителей и репетиторов до тихой истерики. Зато с самого детства была до невозможного хорошенькой, как кукла, за что ее и прозвали лялькой. А еще на удивление цепкой, и если уж решила, что какая-то вещь или человек будет принадлежать ей, то держалась за это свое зубами. Но, слава богу, жадной лялька не была, разве что подозрительной и крайне обидчивой. Вот и сейчас ее нижняя губа вдруг поджалась и задрожала. «Меня? Что?» Я моргнула. А впрочем, уголок рта криво приподнялся. «Оль, а видно, что ты огорчилась? Хоть по какому-то поводу. Я ведь сказала, что сестра сильно расстроилась». Лялька задумалась и кивнула. «Уже да». Мы вместе с ней посмотрели на Костика. Костик неловко почесал лоб и отвел глаза. «Ох, кажется, моя проблема, такая ерунда!» Я встала с кровати и потянулась за подушкой. Сунула ее под мышку, взяла свои наушники и направилась к двери. Эх, раз в жизни захотелось пожаловаться по-человечески, и то не судьба. «Ладно, пойду я», — сказала, берясь за ручку. «Но предупреждаю, включите своих ангелов, вырублю автоматы на счетчике. Хоть до посинения тогда медитируйте». «Кать!» — остановила меня младшая на пороге. «Так что за трагедия-то? Ты так и не сказала». Я пожала плечами. Настроение было ниже плинтуса. Лялька в предвкушении истории кровожадно облизнулась. Пришлось выкручиваться. «Понимаешь, барионная материя из Вселенной пропала. Не вся, конечно, но с концами». «Барионная материя — это обыкновенная материя, из которой состоит наша и другие планеты. Но загвоздка в том, что почти половины этой материи нет там, где она предполагаемо должна быть во Вселенной. Над тем, куда делась барионная материя, усиленно размышляют ученые всего мира». «Надо срочно искать. А где искать и куда пропало, непонятно. И это так обидно, вот прямо реветь хочется». И глаза сделала за очками грустные-грустные. «А, ну, найдется, я думаю», — ответила сочувственная Лялька и повернулась к Костику. «Правда, Кате? Где-то же она есть?» Я вздохнула, повернулась и вышла. «Ох, это точно!» Здесь, пожалуй, самое время сделать небольшую паузу и, пока я не расстроилась окончательно, рассказать вам немного о моей семье. Так вот, глава семьи папа, Уфимцев Анатолий Владимирович. Человек серьезный, влиятельный, немного дураковалятельный, бизнесмен и умница, а также очень даже любимый родитель своих трех дочерей. И хотя всем кажется, что он строгий, на самом деле, если мама в нужном месте гайки подкрутит, папа становится ручным и теплым, хоть белье на нем суши. Так что он у нас, конечно, всему глава, но в подчинении у серого кардинала мамы. И, судя по всему, ему это нравится. Маму зовут Полина Львовна, и так же, как папа, она по образованию врач-ветеринар. Собственно, во время учебы в институте наши родители и познакомились, а во время практики поженились. Там же на последнем курсе и родили первенцу Светку. Видимо, в тот период жизни им было очень легко и весело, потому что Светка у них получилась с таким прямолинейным чувством юмора и ощущением внутренней свободы, что в пубертатный период частенько доводила родителей до слез в прямом и переносном смысле этого слова. И если в детстве и отрочестве получала от мамы и папы за эту свободу по заднице, например, когда в 15 лет сообщила, что беременна двойней, а потом призналась, что проводила социальный эксперимент для школьной газеты, то теперь, когда стала взрослой, выучилась на психолога и зарабатывала этим на жизнь, во всяком случае пыталась, папа и сам частенько бегал к ней за советом. Именно Светка привела родителей в чувство, когда Лялька выкрасила красивые светлые волосы блондинки в черный цвет, притащила с собой Костика и заявила, что они теперь готы и вообще темные порождения ночи, и что имя этим порождением — Филомена и Кате. Я помню, как мы сидели за ужином, уплетая мамин борщ, когда эти два чудика, толкаясь, нарисовались на пороге кухни, предварительно разукрасив в подъезде друг друга черной подводкой для глаз и обрядившись в плащи. Кажется, папа тогда схватился за сердце, мама за грудь. Я чуть не пронесла ложку мимо рта, и только Светка невозмутимо сказала, оглядев пришельцев из преисподней: «Да, Уфимцевы, интересно мы живем. Была у нас Лялька, теперь будет Филька. Осталось цепь нацепить, поводок, и можно при луне выгуливать. И почему мне кажется, что эти двое уже успели стащить парочку шипастых ошейников?» Чтобы вам стал понятен Светкин юмор, поясню важный момент. Дело в том, что это когда-то Толя и Поля Уфимцевы ютились в снятом подвальчике пятиэтажки и лечили зверей. Теперь же нашей семье принадлежало несколько специализированных ветеринарных клиник, дюжина ветаптек по всему городу и самая известная сеть зоомагазинов «Уши, лапы, хвост», в которой можно купить абсолютно все, лишь бы звери и их хозяева были довольны. Постепенно папа заинтересовался и гостиничным бизнесом на побережье, Но мама до сих пор сама оперировала в клинике и ездила по выставкам, в связи с чем в доме всегда лежали каталоги и образцы зоотоваров. От игрушек-косточек для собак до кожаных поводков и ошейников для них же. Именно последние Светка и имела в виду, когда увидела новую Фильку. Тьфу, то есть Ляльку. В общем, младшая тогда моргнула и задумалась, отчего стало ясно, что Светка угадала. А Костик покраснел. Уже позже, когда у папы отпустило сердце и он схватился за голову, его старшая дочь сказала: «Мам, пап, только давайте обойдемся без истерик и ультиматумов. Это же Лялька. Но какой у нее может быть внутренний протест или конфликт с системой? Откуда? Максимум конфликтик. И то с Сердюкиным, что он на 5 минут к ней на свидание опоздал. Переболеет готикой и забудет. А вот дефицит общения восполнить надо. Кто знает, что она там себе придумала. Так что ты, пап, давай не расстраивайся, а лучше тащи ее завтра с собой на йогу». «Что значит не захочет? Да кто ее будет спрашивать? У тебя вон недавно операция серьезная была. Фурункул на ягодице удалили. А вдруг тебе станет плохо? А тут родной человек под боком. Ты, главное, скули погромче, как наш Волдеморт, когда хочет, чтобы с ним поиграли, и почаще повторяй, какая Лялька у тебя хорошая дочь. Не оставим ей никаких шансов». «Терпеть не могу йогу, Свет!» — возмутился папа. «У меня живот большой, и тело не складывается». «А ты постарайся сложить. Что делать, пап? А кому в этой жизни легко? Мать на работе, я тоже, Катюха в универе. Господи!» Светка вздохнула и чмокнула меня в макушку. «Не нарадуюсь. Хоть один нормальный человек в семье». В общем, свою старшую сестру я обожала, с ней не соскучишься. Вот если есть у вас в жизни кумир, то вы меня поймете. Искренне не понимала, почему у нее личная жизнь не складывается. Ухажеров-то пруд пруди, а красотка какая! А она последнее время вся в работу ушла. Кто бы мог подумать, что Светка окажется такой ответственной? Кстати, об ответственности. В отличие от выпускницы Ляльки, человеком в семье я считалась взрослым, и поблажек своей дочери-ботанику папа давать не собирался. Поэтому 3 раза в неделю по 2 часа я работала в нашем центральном зоомагазине, который располагался в торгово-развлекательном центре «Три кита», занимаясь тем, что сортировала новый товар, разбирала и вывешивала на витрину ошейники и ремни и кормила мелких зверушек, от шиншилл до пауков. Если честно, я подозревала, что таким образом папа пытался дать мне отдых от книг и развеять от учебы. Но животных я любила, родителей тоже, поэтому исправно отправлялась на работу. За которую, кстати, зарплату мне никто не платил. Полезный вклад в семью, вы же понимаете. Осталось чуточку добавить о домашних питомцах. Их в нашей 5-комнатной квартире обитало 3 штуки, и на этом можно завершить краткий экскурс в семью Уфимцевых. Жил у нас старый кот-партизан, паук-птицеед Сёма и Волька, он же Волдеморт, немного бестолковый в силу возраста, но любимый Джек Рассел-терьер. Помните пса из кинофильма «Маска» с Джимом Керри? Белого с коричневым пятном на морде. Да, вот такое же жизнерадостное создание. И сейчас, именно в этот момент, Волька отчаянно вертел хвостом у моих ног, держа в пасти мяч и посматривая на дверь. «О, нет». «Начинается. Ну почему снова я-то? Честное слово, мало Ляльки от меня досталось. Ведь снова с псом не гуляла, уйдя в медитацию. Со своим псом, между прочим. У родителей были мы, у Светки кот, а у меня Сёма. Не сейчас, Волька, извини, мне пора». Оказавшись в своей комнате, я сняла домашние шорты, влезла в джинсы, натянула кепку и, запрыгнув в кресло, достала с антресолей роликовые коньки. Ни о чем думать не хотелось. И в особенности вспоминать глупый спор. На дворе стоял апрель, день был теплым. Я решила не надевать очки, которые носила в университете, стараясь казаться старше, а обойтись линзами. Пес мгновенно исчез, лапы зашуршали по полу, но уже через секунду Волька появился у ног с поводком в зубах. Я чуть сама не заскулила. Дверь в комнату младшей приоткрылась и тут же захлопнулась. «Лялька, имей совесть, мне же на работу!» «Ничего не слышу, мой склеп закрыт!» «Олька, ну елки!» В дверную щелку высунулся нос. «Кать!» — протянула сестра умоляющим голоском. «Ты же все равно на улицу идешь, тебе что, жалко, что ли? Я лучше коте покормлю, обещаю!» «Рррр, с ума сойти можно, ну и денек! Ни совести у этих готов, ни ответственности! Светки на них нет!» В общем, я надела ролики, бросила в рюкзак балетки, взяла Вольку в поводок и поехала на работу. Жили мы все в жилом комплексе «Седьмое небо», новой и красивой высотке почти под самой крышей. Так высоко, что если выйти на балкон, город виден как на ладони. Торговый центр «Три кита» находился от дома на расстоянии в две автобусные остановки. Считай, рукой подать, но время подходило к 5 часам вечера, и чтобы не опоздать в магазин, требовалось поспешить. Я вывела Вольку на тротуар и поехала вдоль проспекта. 5 лет обучения фигурному катанию не прошли даром, на роликах я стояла уверенно, так что мчались мы с терьером на перегонки. Ух! Даже о всякой ерунде позабыла, а когда увидела в террариуме своих паучков, и вовсе заулыбалась. Красота! Да чего же совершенные создания! Руки сами потянулись их пощекотать. 2 часа за работой пролетели незаметно. Волька, холёный и чистый, как игрушка, радостно вертел головой, махал хвостом и улыбался всем покупателям, загоняя в магазин родителей с детворой, пока я утюжила собачьи комбинезоны, проверяла температуру в аквариумах и болтала с менеджером Аллочкой о новых клетках для птиц, которые красиво вывесили под потолком. Так что домой пес отправился с честно заработанной косточкой. «Пока, Кать, приходи еще. Попрощалась Аллочка, и я, натягивая легкую куртку, улыбнулась. «Конечно, приду. Куда же денусь?» «И Вольку приводи, с ним торговли лучше. Не пес, а талисман удачи». Мы обе рассмеялись, я отцепила поводок и вышла с Волькой из магазина. Пошла по торговой улочке в сторону красивого фонтана в центре 3 китов, вокруг которого располагались деревянные скамьи с намерением сесть на них и переобуться. В это вечернее время здесь уже начала собираться молодежь, группки ребят помладше и постарше, и я с трудом отыскала свободное место. Усевшись на красивую изогнутую скамейку, натянула кепку, расстегнула рюкзак, собираясь достать ролики, когда неожиданно услышала в стороне девичий голос, заставивший меня сначала замереть, а потом удивленно обернуться. «Ваня! Эй, воробушек, привет!»